Родди нуждается в любви, но не переносит бурных страстей. Собственнический инстинкт, присущий нам, женщинам, может его отпугнуть. — Ты так хорошо знаешь Родди, — пылко воскликнула Элинор. — Ну, а если Родди любит тебя чуточку больше, чем ты его, тогда совсем замечательно, — заметила миссис Уэллман. «Газетная колонка. Советы тетушки Агаты. Держите своего друга в постоянном напряжении. Не позволяйте ему быть слишком уверенным в вас», — быстро среагировала Элинор. «Ты несчастлива, моя девочка?» «Что-нибудь не так?» — встревожилась миссис Уэллман. «Нет-нет, ничего». «Ты верно подумала, что я говорю довольно банальные вещи, дорогая моя? Ты молода и слишком чувствительна. А жизнь, боюсь, вообще довольно банальна по своей сути». «Думаю, так оно и есть», — с легкой горечью согласилась Элинор. «Дитя мое, ты несчастлива?» — снова спросила Лора Уэллман. «Что-нибудь случилось?» «Ничего, все в порядке». Она встала, подошла к окну и, чуть обернувшись, сказала: «Тетя Лора, скажи мне, только честно, всегда ли любовь — это счастье?» Лицо миссис Уэллман помрачнело. «В том смысле, какой имеешь в виду ты, Элинор, возможно, и нет. Сильное чувство к другому человеку всегда приносит больше печали, чем радости. Но все равно, Элинор, это нужно испытать. Тот, кто никогда по-настоящему не любил, считай, по-настоящему и не жил». Девушка кивнула. «Да. Ты понимаешь, ты знаешь, что это такое». Она внезапно повернулась и посмотрела в глаза Лоры Уэллман вопрошающим взглядом. «Тетя Лора». Но тут открылась дверь, и рыжеволосая О'Брайен бодрым голосом объявила: «Миссис Уэллман, к вам пришел доктор». Доктору Лорду было 32 года. Он обладал приятным, хотя и некрасивым, веснушчатым лицом, песочного цвета волосами, совершенно квадратным подбородком и пытливыми светло-голубыми глазами. «Доброе утро, миссис Уэллман», — поздоровался он. «Доброе утро, доктор Лорд. Это моя племянница, мисс Карлайл». На лице доктора Лорда отразилось откровенное восхищение. «Здравствуйте», — сказал он, пожимая руку Элинор, так осторожно, будто боялся ее сломать. «Элинор и мой племянник приехали немного меня подбодрить», — продолжала миссис Уэллман. «Замечательно!» — воскликнул доктор Лорд. «Как раз это вам и нужно. Положительные эмоции — отличное лекарство, миссис Уэллман». Он никак не мог оторвать восхищенный взгляд от Элинор. «Возможно, мы еще увидимся с вами перед вашим уходом», — сказала Элинор и двинулась к двери. «О, да, конечно». Она вышла, прикрыв за собой дверь. Доктор Лорд приблизился к постели. Сестра О'Брайен засеменила следом за ним. «Собираетесь проделать со мной обычный набор трюков, доктор? Пульс, дыхание, температура?» — усмехнулась миссис Уэллман. «Что за мошенники эти доктора?» Сестра О'Брайен со вздохом пролепетала: «О, миссис Уэллман, ну разве можно так разговаривать с доктором?» Доктор Лорд озорно блеснул глазами. «Миссис Уэллман видит меня насквозь, сестра. Но войдите в мое положение, миссис Уэллман. Я же должен выполнять свои обязанности. Каюсь, никак не научусь более тактично вести себя с больными». «Вам не в чем каяться. Вы можете просто гордиться своей тактичностью». «Это вы так считаете», — усмехнулся Питер Лорд. Задав несколько обычных своих вопросов и получив на них ответы, доктор Лорд откинулся на спинку стула и улыбнулся. «Отлично! Все идет превосходно! Так что через недельку-другую я поднимусь и смогу ходить по дому?» Чуть насмешливо спросила миссис Уэллман. «Ну, конечно, не так скоро». «Нет, все-таки я была права. Вы обманщик. Ну что хорошего в такой вот жизни? Валяешься в постели и с тобой возятся, как с младенцем. А что вообще хорошего в жизни? «Вот в чем вопрос», — проговорил доктор Лорд. «Вам не доводилось читать об одном симпатичном средневековом изобретении? Называлось оно «Исполнение желаний». В этой штуковине было невозможно ни стоять, ни сидеть, ни лежать. Казалось бы, в такой тесноте человек не протянет и месяца, ничего подобного. Один осужденный провел в этой железной клетке 16 лет. А когда его отпустили, дожил до глубокой старости. «Ну и каков же смысл этой вашей истории?» — поинтересовалась Лора Уэллман. «А смысл ее в том, что человек наделен тягой к жизни. Это на уровне инстинкта. Человек живет вовсе не потому, что у него есть какие-то разумные стимулы. Сплошь и рядом люди, которым, по нашему мнению, лучше бы умереть, не хотят умирать. Те же, у кого вроде бы есть все, ради чего стоит жить, подчас не могут преодолеть недуг, у них нет сил бороться за жизнь. Ну-ну, я вас слушаю. Собственно, я все сказал. Вы из тех, кто хочет жить». Что бы вы там ни говорили. И если ваше тело хочет жить, не обременяйте свой мозг всякими мрачными помыслами. Миссис Уэллман резко прервала доктора, решив переменить тему. Как вам наши края? Питер Лорд улыбнулся. Мне здесь очень нравится. Не скучновато ли для такого молодого человека, как вы? Наверное, хотите специализироваться? Ведь у деревенского врача работа довольно нудная. Лорд решительно покачал своей рыжеватой головой. «Нет, я свою работу люблю. Понимаете, я люблю людей. И мне нравится лечить самые рядовые болезни. Меня действительно не тянет гоняться за какой-нибудь редкой бациллой, вызывающей таинственный недуг. То ли дело корь, ветрянка и прочие всем знакомые хвори. Ведь каждый организм реагирует на них по-разному, и мне хотелось бы внести свою лепту в методы их лечения». Видите ли, я абсолютно лишен амбиций. Я останусь здесь. Со временем отращу себе солидные бакенбарды, и люди, возможно, будут говорить, «Конечно, мы всегда обращаемся к доктору Лорду, но его методы давно устарели. Не пригласить ли нам доктора такого-то? Он молодой и идет в ногу со временем». «Хм», — сказала миссис Уэллман, — «вы уже и об этом думаете». Питер Лорд поднялся. «Ну, а теперь я должен вас покинуть. По-моему, моя племянница собиралась с вами поговорить. Кстати, что вы о ней думаете? Ведь вы раньше с ней не встречались». Краска залила лицо доктора Лорда до самых корней волос. Она очень красивая и вроде не глупая, и не только... Ну, в общем, залепетал он. Миссис Уэллман позабавила смущение доктора. «Как же он еще молод!» — подумала она про себя, а вслух сказала, «Вам следует жениться». Родди забрел в сад. Он пересек просторную лужайку и, пройдя по мощеной дорожке, вошел в обнесенный оградой хорошо ухоженный огород. «Интересно, они с Эллинор когда-нибудь тоже будут жить здесь, в Хантербери?» «Наверное, так оно и будет». «Что ж, он совсем не против». Он вообще предпочитал жить в провинции. А Эллинор? Возможно, ей больше по вкусу Лондон. Не так-то просто понять, чего хочет Эллинор. Она довольно скрытный человек. Впрочем, это ее качество ему скорее нравилось. Он не выносил болтунов, которые выкладывали все от и до, полагая, что вы горите желанием залезть к ним в душу. Недосказанность всегда более привлекательна и интересна. Эллинор — само совершенство. Ни единой черты, которая бы отталкивала или раздражала. Смотреть на нее — одно удовольствие. А какая она остроумная. В общем, лучшей жены ему не найти. «Мне чертовски повезло, что я заполучил ее», — самодовольно думал он. «И что она во мне нашла?» Несмотря на всю свою утонченность, Родерик Уэллман не страдал излишним тщеславием. Его действительно поразило согласие Эллинор выйти за него замуж. Грядущее представлялось ему весьма заманчивым. Главное — уметь трезво оценить ситуацию. Это всегда благо. Он полагал, что им с Эллинор не надо тянуть со свадьбой. разумеется, если Элинор не будет против. Но, возможно, она предпочтет немного подождать. Он не должен ее торопить.